Дельта Карпис больше ничем не напоминала Солнце. Всего несколько дней назад, когда они прибыли сюда, это была обычная звезда класса G, мирно и безмятежно парившая в глубинах космоса вместе со своим планетным семейством, как делала это уже 6 миллиардов лет. Теперь же она походила на бесформенный мешок, который тащит в ночи чья-то невидимая рука. Из горловины мешка, будто под чудовищным давлением, извергался поток светящегося газа длиной в миллионы километров, соединяя звезду со светящейся точкой. Чек Боланд долго смотрел на эту точку, восхищаясь тем, что она, крошечная, почти невидимая, обладает разрушительной силой, способной буквально искорежить целое Солнце. «Вы еще ничего не видели», — говорили астрономы с других кораблей. «Это даже не началось». 9 часов до начала шоу, Марти», — объявил Боланд, повернувшись к Класснеру. Класснер сидел в своем любимом серо-зеленом кресле с откидным столиком. Его невидящий взгляд был устремлен в переборку. Наконец он моргнул и посмотрел на Боланда. «Да», — сказал он и тут же добавил, — «что за шоу?» «Столкновение». На лице Класснера, как часто бывало в последнее время, появилось озадаченное выражение. «Мы собираемся во что-то врезаться?» «Нет, в Дельту К собирается врезаться карлик». «Да», — кивнул Класснер. «Потрясающе. Рад, что мы сюда прилетели». В телескопы было видно, что на самом деле точка — это тускло-красный диск, окруженный кольцом светящегося газа. Белый карлик, обнаженное ядро сколлапсировавшей звезды. Оторванные от ядер электроны сжались в плотную массу, до превращения которой в черную дыру оставался лишь шаг. Год назад она вошла в эту систему, разрушая планеты и спутники, а теперь превратилась в клинок, нацеленный прямо в сердце Дельты Карпис. Прошлым вечером разум Класснера был ясен, и они говорили о том, что человеку свойственно относиться к неодушевленным предметам как к личностям. Люди испытывают преданность кораблю или считают, будто родной дом встречает их с распростертыми объятиями. Теперь же они с грустью наблюдают за агонией звезды, как за кончиной живого существа, более или менее осознающего, что с ним происходит. Участвовавшая в беседе Нэнси Уайт, популяризатор науки, создатель нескольких шоу с миллионной аудиторией, заметила, что все это чушь. Она не намерена предаваться подобным фантазиям, когда на третьей планете с ее живыми океанами, обширными лесами и крупными животными происходит настоящая катастрофа. Планете дали мрачное название «Обреченная». До сих пор суматоха, вызванная появлением незваного гостя, ее почти не касалась. Правда, ее орбита была эксцентричной, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что должно было случиться с планетой и ее биосферой. Все знали, что в ближайшие несколько часов океаны обреченной испарятся, а от атмосферы не останется и следа. Также больно было наблюдать, несмотря на различный масштаб этих событий, и за приближающимся концом Мартина Класснера. Он доказал, что параллельные вселенные действительно существуют, подтвердив тем самым многотысячелетнее измышление на этот счет. То был прорыв, который все считали неосуществимым. Выяснилось, что параллельные вселенные есть. Класснер предсказал, что когда-нибудь в них можно будет попасть. Теперь они назывались вселенными Класснера. В прошлом году он стал жертвой синдрома Бентвуда, вызывавшего периодические галлюцинации и потерю памяти. Длинные худые руки Класснера постоянно дрожали. Болезнь была смертельной, и многие сомневались, что он доживет до конца года. Медики работали над лекарством, и его появление ожидали в скором будущем. Но Уоррен Мендоса, один из двух врачей на борту, утверждал, что уже слишком поздно, если только не помогут исследования Даннингера. «Кейдж», — обратился к Класснер Кискину. «Какова сейчас его скорость?» Имелся в виду белый карлик. «Слегка возросла, Мартин, до 620 километров. Напоследок увеличится еще на 4%. Они только что отобедали. Столкновение должно было произойти в 4:14 по корабельному времени». «Никогда не ожидал», — сказал Класснер, устремив серые водянистые глаза на Боланда, «что увижу нечто подобное». Он вновь вернулся к реальности. Удивительно было наблюдать, как он уходит в себя и возвращается. «Никто из нас не ожидал, Марти». Вероятность подобного события в пределах разведанной части космоса оценивалась как один раз в 500 000 000 лет. И вот оно случилось. Просто не верилось. «Господь весьма милостив к нам». Отчетливо слышалось дыхание Класснера. Тяжелое, шумное, хриплое. «И все-таки жаль», — заметил он, — «что это не столкновение двух настоящих звезд». «Белый карлик — настоящая звезда». «Нет, не так. Всего лишь выжженная оболочка». Синдром Бентвуда, помимо прочего, влиял на умственные способности. Когда-то о выдающемся интеллекте Класснера можно было судить по его глазам. С одного взгляда было понятно, насколько блестящ этот человек. Теперь же порой казалось, будто внутри его работает автопилот, а человек отошел от штурвала. Нет, взгляд его не стал совсем пустым, но в нем лишь изредка вспыхивали искорки прежнего гения. Класснер и сам знал, кем он был в свое время. А теперь всего лишь выжженная оболочка. «Жаль, что нельзя подлететь ближе», — сказал Боланд. Связь с мостиком была включена, и слова его предназначались для Мадлен Инглиш, пилота. «Что до меня?» — послышался ее четкий холодный голос. «Я считаю, что мы и так подошли слишком близко». Список пассажиров Поляриса, состоящий из 6 знаменитостей, не произвел на нее никакого впечатления. Страж находился где-то над северным полюсом Дельты К, Ренселлер — на дальней стороне Карлика. Множество исследователей на обоих кораблях собирали, измеряли, суммировали и фиксировали данные, которые предстояло анализировать специалистам в течение нескольких лет. Главная цель экспедиции заключалась в том, чтобы, наконец, измерить естественную пространственно-временную кривую. По мере того, как нарастало напряжение, переговоры между кораблями становились все оживленнее. «Когда-нибудь видел такое? Мне кажется, я шел к этому всю жизнь. Взгляни на этого сукина сына. Кэл, что у тебя с ускорением?» Но в последние часы разговоры смолкли. В каналах связи воцарилась тишина, и даже тем, кто летел вместе с Буландом, было почти нечего сказать. После обеда все разошлись по каютам. Поработать, почитать или как-нибудь еще скоротать оставшееся время. Но стадный инстинкт возобладал, и пассажиры один за другим вернулись обратно. Вечно задумчивый Мендоса в белых брюках и пуловере был всецело поглощен небесной драмой. Нэнси Уайт что-то записывала в блокнот, переговаривая с Томом Даннингером, коллегой Мендосы. Оба были микробиологами, и в своей области Даннингер пользовался исключительно высокой репутацией. Остаток карьеры он посвятил поискам способа предотвратить процесс старения. Агард Урквард был одним из 7 членов Совета Объединенных Государств в течение 2 сроков. Дельта Карпис на экранах подвергалась все более тяжким мучениям. Звездный мешок вытягивался все сильнее. «Кто мог бы поверить, — заметил Мендоса, — что они могут вот так менять форму, не взрываясь?» «Еще немного и все», — сказал Уайт. Шли часы, но разговоры не прекращались. «Какова же ее масса? Мне только кажется, или звезда меняет цвет? Кольцо вокруг карлика становится ярче». Незадолго до полуночи они устроили фуршет. Бродили вокруг стола, пробовали фрукты и сыр. Даннингер откупорил бутылку вина, а Мендоса предложил тост за умирающего гиганта. «Никто не замечал эту звезду 6 миллиардов лет», — сказал он. «И все это время она ждала нас». В отличие от ученых, на страже и Ренселлере они были лишь сторонними наблюдателями. Никто не вел работы, не делал измерений или записей. Они просто наслаждались зрелищем, демонстрацией фрагментов передач со всех 3 кораблей и десятков зондов и спутников. От них ничего не требовалось, только сидеть и смотреть. Космическая разведка и научное сообщество выражали благодарность каждому за его участие. «Полярис» не строился как исследовательский корабль. Это было вспомогательное пассажирское судно, роскошное по спартанским понятиям разведки. Оно предназначалось для перевозки важных персон, на которых директор хотел произвести впечатление. Обычно речь шла о политиках, но сейчас обстоятельства были иными. Дельту Карписа белого карлика на настенном экране можно было разглядеть куда лучше, чем невооруженным глазом. Но Боланд, психиатр по специальности, заметил, что все предпочли расположиться у иллюминаторов, словно лишь это обеспечивало эффект присутствия. На поверхности звезды периодически происходили гигантские взрывы, и в космический мрак выбрасывались облака пылающего газа. От карлика оторвалась белая полоса. «Выглядит так, будто от него отвалился кусок», — сказал Урквард. «Не может быть», — возразил Класснер. «От нейтронной звезды ничто не отваливается и не улетает в пространство. Это просто газ». Боланд был самым младшим из пассажиров. Черноволосый мужчина лет 40, уверенный в себе, с приятной внешностью, неизменно привлекавший внимание женщин. В начале своей карьеры он занимался стиранием памяти и переделкой личности опасных преступников. Те превращались в довольных жизнью или, по крайней мере, законопослушных граждан. Но больше всего он был известен как автор трудов по нейрологии и создатель модели Боланда. Считалось, что она наилучшим образом объясняет работу человеческого мозга. Оставшиеся планеты Дельты К безмятежно двигались по своим орбитам, словно все шло как обычно. Исключением была одна, самая близкая к газовому гиганту. Тот буквально парил в верхних слоях ее атмосферы. Планета называлась попросту Дельта Карпис-1. Теперь она перестала существовать, поглощенная яркой вспышкой. Все случилось у них на глазах. Планета нырнула под звезду, а по другую сторону Дельты К появились лишь несколько ее спутников. Год назад, когда пришел Карлик, система Дельта К состояла из 5 газовых гигантов, 6 землеподобных планет и нескольких сотен спутников. Самая внешняя из планет все еще оставалась на месте. Голубой кристалл, сверкающие серебристые кольца и всего 3 спутника. Болон подумал, что он никогда не видел столь прекрасного небесного тела. Обреченную катастрофа тоже почти не затронула. Океаны были все такими же безмятежными, а небо спокойным, если не считать урагана в одном из южных морей. Жизнь на планете только зародилась, но ей не суждено было развиться. Большинство других планет, совлеченных с орбит, уже летели в никуда. 4-я планета Дельты Карпис была двойной. 2 землеподобных мира с замерзшей атмосферой. Их оторвало друг от друга, и они разлетелись почти в диаметрально противоположных направлениях. Карлик был меньше окраины и даже Земли, но по массе превосходил Дельту К. Болон знал, что если он вдруг окажется на поверхности Карлика, то будет весить миллиарды тонн. В 2 часа 54 минуты Карлик вместе со своим сверкающим кольцом соскользнул в хаос и исчез. Как заявил Урквард, остальные могут говорить что угодно, но, по его мнению, пламя непременно поглотит такой небольшой объект. Том Даннингер заметил, что на месте звезды вполне могло быть солнце, согревающее один из миров Конфедерации. «Хорошо отрезвляет», — сказал он, — «сознаю, что никто не может чувствовать себя в безопасности». «Интересно», — подумал Боланд, — «на что он намекает?» Звезда содрогнулась от мощных взрывов. Искин доложил, что температура на ее поверхности быстро растет. Желто-оранжевый цвет сменялся белым. Обреченную охватили лесные пожары, над океанами поднялись чудовищные облака пара. Внезапно картинка исчезла. «Источник потерян», — сказал Искин. 5-ю планету Дельты Карпис неумолимо влекло к звезде. Обычно ее закрывали льды, а атмосфера пребывала в зачаточном состоянии. Но лед растаял, и небо затянули густые серые тучи. Столкнулись 2 спутника, вращавшиеся вокруг газового гиганта, Дельты К-7. Их коричнево-золотистые, цвета заката кольца, замерцали и начали распадаться на части. По связи донесся голос Мэдди. «На Ренсиллере говорят, что в ближайший час звезда выделит столько же энергии, сколько за последние 100 миллионов лет». Страж сообщил, что получает больше излучения, чем рассчитывал, и поэтому отходит. Разговор его капитана с Мадлен вследствие ошибки услышали пассажиры. Капитан советовал ей быть осторожнее, слишком уж плохая там погода. Мадлен Инглиш осталась на мостике. Обычно она сразу же присоединялась к пассажирам в кают-компании, если позволяли обстоятельства, но сейчас ей следовало оставаться в пилотском кресле. Мэдди, голубоглазую пышноволосую блондинку, вполне можно было назвать красивой, но в ней отсутствовала женская мягкость, и весь ее вид говорил, что она лишена каких-либо слабостей. Мендоса спросил, не слишком ли близко они подошли. «Мы на безопасном расстоянии», — ответила Мэдди. «Волноваться не из-за чего. При первых же признаках опасности мы смоемся». Карлик, исчезнувший в огненном аду, появился снова через 1 час и 8 минут. По словам специалистов с других кораблей, он прошел звезду насквозь, проплыл сквозь нее, словно камень сквозь туман, увлекая силой своего чудовищного притяжения поток света от умирающей звезды. А затем титанический взрыв заслонил все. «Закрываю иллюминаторы», — сказала Мэдди. «Придется вам удовлетвориться передачей. Не хочется, чтобы кто-нибудь ослеп, если звезда взорвется раньше времени». Дремали и Даннингер, и даже Мендоса. Нэнси Уайт страшно устала, несмотря на все попытки отдохнуть в течение дня. Давала себе знать суточный биоритм, и к тому же корабельное время по случайности совпало с Сандикварским, так что сейчас действительно было около 4 утра. Чтобы не заснуть, она приняла некий препарат. Болонд не знал, какой именно, но симптомы были налицо. Резкий рывок двигателей корабля застиг Буланда врасплох. В дверь заглянула Мадлен, сообщив, что снаружи становится жарковато, и она собирается отойти на более безопасное расстояние. «Всем пристегнуться», — велела она. Вместе они пристегнули Мендосу и Даннингера, те не проснулись, а затем Буланд пристегнулся сам. Удивительно, Карли, казалось, даже не думал замедляться и продолжал волочить за собой потроха звезды. Буланд представлял себе гигантскую космическую тянучку. Главный специалист по звездным столкновениям, летевший на страже, предсказывал, что звезда в конце концов коллапсирует и окончательно разрушится, когда разнообразные силы, порожденные карликом, окажут воздействие на ее внешние слои. Масса Дельты Карпис превышала массу их родного Солнца примерно на 1/4, а Солнце Земли – на 1/3. Мэдди передала сообщение одного из специалистов с Ренсиллера. Это может случиться в любую минуту. Они разбудили Мендосу и Даннингера. «Начинается», — сказал Класснер. «Первым делом вы увидите общий коллапс». Мгновение спустя с ним произошла обычная перемена. На лице появилось озадаченное выражение, веки опустились. Через несколько минут Класснер заснул. Сперва они увидели яркую белую вспышку, затмившую все изображения на мониторах. Кто-то судорожно вздохнул, но никто не произнес ни слова. Сидевший рядом с Класснером Мендоса посмотрел на Боланда, и взгляды их встретились. Боланд хорошо знал Мендосу. Они давно дружили, но сейчас почувствовали, что их связывает нечто большее, словно товарищей по оружию, стоящих на темном берегу. Прыжок завершился за орбитой пятой планеты в заранее намеченной точке, где к ним присоединились другие корабли. Во время прыжка Класснер проснулся, и известие о том, что все закончилось, повергло его в отчаяние. «Ты все проспал, Мартин», — сказал Мендоса. «Мы пытались тебя разбудить, но ты был в полной отключке». «Ничего страшного», — утешала его Уайт. «У тебя еще будет шанс». Для наблюдателя в этом секторе пространства взрыв еще не произошел. До него оставалось 40 минут. У исследователей появилась возможность подготовиться и дождаться, когда уникальное событие повторится вновь. Смирившись с разочарованием, Класснер заметил, что его дочь вряд ли сильно удивится, когда он расскажет ей о случившемся. Боланд понял, что детей у Класснера нет. С этого расстояния Дельта Карпис раньше выглядела бы относительно небольшим диском, но теперь диск исчез, превратившись в грушевидное желтое пятно. Нэнси Уайт записывала свои впечатления в электронный блокнот, словно хотела когда-нибудь их опубликовать. Она добилась известности благодаря телешоу, которое сама создала и вела. Беседы у камина с Нэнси Уайт, где участники и ведущая дискутировали о науке и философии. И вне времени, где за круглым столом еженедельно обсуждались актуальные проблемы о компании смоделированных исторических персонажей от Хаммурапи до Адриана Каттера и Майры Килдейр. Шоу не пользовались особой популярностью, но, как любили говорить продюсеры, нравились тем, кто имел вес в обществе. Урквард о чем-то тихо разговаривал с Мендосой. Даннингер сидел над раскрытой книгой, но мысли его витали где-то далеко. В положенное время все повторилось, разве что на таком расстоянии глаза болели меньше. Груша выгнулась, свет в иллюминаторах несколько раз моргнул и сменился зловещим красным сиянием. Казалось странным, что одно и то же событие можно пережить дважды, но сверхсветовые скорости позволяли путешествовать во времени. Через два часа Дельта Карпис исчезла, свет в ее системе угас. Осталось лишь облако светящегося газа и ярко-золотистое кольцо вокруг карлика. Все смотрели вслед нейтронной звезде, безмолвно продолжавшей свой путь. 2. Рандель Ронда Карпик был начальником поста связи на станции Индиго у внешних границ Конфедерации. Должность более или менее номинальная, поскольку на посту он обычно был один. Другие люди появлялись лишь во время крупных операций, но экспедиция к Дельте К больше не относилась к ним. Датчики в стратегических пунктах были уже установлены, данные с трех кораблей переданы и сохранены. Специалисты на станции выразили свое восхищение тем, как ученые справились с поставленной перед ними задачей, но предупреждали. Лишь через несколько месяцев станет ясно, что же все-таки удалось узнать. Летевший на страже журналист передавал информацию коллегам на станции, а те сочиняли истории, одна красочнее другой, и в конце концов Ронда почувствовал, что его тошнит. Но вот объявили о возвращении флотилии домой, ученые и журналисты пошли пить гумпа к Каппе, и больше он их не видел. Данные еще поступали, но всеобщее возбуждение явно прошло. Что ж, нужно признать, он никогда еще не наблюдал взрыва звезды, по крайней мере вблизи. «Индиго, мы готовы к прыжку». С экрана в центре зала на него таращился Билл Траск, капитан Ренсиллера. С точки зрения Ронда, то был самый большой козел из всех капитанов, посещавших Индиго. У Траска не было времени на всякую деревенщину, и он прямо говорил каждому, чего тут стоит. Рослый, мускулистый, седовласый, с низким скрипучим голосом, он внушал страх всем, как минимум всем связистам. «Прибываем вовремя. Готовьтесь к встрече». Сообщение было отправлено 15 часов назад. Траск отключился, и изображение исчезло. Ронда вышел на связь, включив только звук. «Принято, Ренсиллер», — сказал он. «Будем вас высматривать». Все три корабля, летевшие как ранее, должны были сделать остановку здесь. Индиго, цилиндрическая планета, вращалась по орбите вокруг радости фермера, которая была заселена меньше 30 лет назад, но уже насчитывала 17 миллионов жителей. На Индиго их было почти на полмиллиона больше. Последние несколько дней оказались поистине историческими, но Ронда не испытывал особого волнения. Его предложили сделать начальником департамента, и сейчас он думал только о повышении. Такие события, как это, таили в себе риск. Ронда мог оказаться в безвыходном положении. Сделаешь все как надо, и никто ничего не заметит. Но стоит где-то напортачить, сболтнуть что-нибудь журналисту и прощай, детка. Поэтому он старался вести себя, как подобает профессионалу, чтобы у специалистов не возникло никаких претензий. Следовало вовремя принимать гиперсветовые передачи, обнародовать их содержание и передавать дальше на окраину. Впрочем, это было не так уж и сложно. Поручить Искину разобраться с деталями, быть любезным со всеми и всегда оказываться рядом при возникновении проблем. Как только сигнальные огни Ренсилера стали синими, Ронда сообщил диспетчерам, что корабль совершил прыжок и назвал расчетное время прибытия. Через 10 минут появился капитан стража Эдди Корби, тихий молодой парень, который на первый взгляд казался чересчур робким для пилота космического корабля. Однако его почти всегда видели в обществе симпатичной женщины, а иногда сразу двух или трех. «Индиго», — сказал он, — «мы стартуем через 4 минуты. Надеюсь, вам удалось посмотреть шоу». Дельта К в буквальном смысле слова взорвалась. Пассажиры, похоже, в полном восторге. Увидимся через пару недель. Страж, конец связи. Следующей была Мэдди. «Летим домой, Ронда», — сказала она. «Стартуем в ближайшее время». На его рабочем экране Мэдди, озаренная светом умирающей звезды, выглядела сверхъестественным существом на фоне гигантского пожара. «Малышка просто класс», — подумал он. Но что-то в ней подсказывало. Трогать ее не стоит. «Полярис, конец связи», — закончила Мэдди. Ронда отхлебнул еще гумпа, экстракта из растений, росших на планете, над которой он сейчас находился. Он давно пристрастился к этому напитку с почти лимонным, только более острым вкусом. Гумпа вызывал ощущение тепла и благоденствия. Сигнальные огни стража стали синими. Полетели. Он передал информацию диспетчерам. Это мало их заботило, но таковы были правила. Проверив вахтенный журнал, он внес в него запись насчет стража и стал ждать, когда сменится цвет огней Поляриса. Когда корабль находился в линейном пространстве, огни были белыми, а во время прыжка – синими. Но через 20 минут после того, как Мэдди сообщила о готовности к старту, они все еще оставались белыми. Непорядок. «Джек», – обратился Ронда к Искину, – «запусти бортовую систему диагностики. Убедимся, что проблема не у нас». Системы начали перешептываться друг с другом. Заморгали огни, становясь желтыми, зелеными и снова белыми. «Проблем с системой не обнаружено, Ронда», – сообщил Джек. «Черт». Ронда не любил всяких сложностей. Он подождал еще 10 минут, но огни никак не желали менять цвет. Ронда терпеть не мог проблем. Хлопот много, а потом оказывается, что кто-то попросту заснул или забыл переключить тумблер. Запланированный прыжок Поляриса откладывается на 25 минут. С неохотой сообщил он в диспетчерскую. Причины неизвестны. Несколько минут спустя появился начальник Ронда Чарли Уэзерл, а за ним один из техников, узнавший о происшествии. Техник проверил систему и сообщил, что проблема на другой стороне. Через 45 минут прибыли первые журналисты. «Как мы слышали, что-то случилось, а что именно?» Ронда молчал, и объясняться пришлось Чарли. «Такое бывает», — сказал он, — «отказ связи». «Ну да, конечно», — подумал Ронда, пытаясь понять, почему Мэдди ничего не сообщила, если ей не удалось совершить прыжок. «Канал поврежден», — услужливо продолжал Чарли, всем своим видом показывая Ронда, что журналистам не надо говорить ничего пугающего. И вообще никому не надо. «Значит, вы считаете, что им ничего не угрожает?» — спросила темнокожая женщина по имени Шалия, как там ее. Она уже несколько недель пребывала в дурном настроении из-за того, что ее не включили в состав экспедиции. «Черт побери, Шалия», — ответил Чарли. «Пока что нам остается лишь ждать новой информации, но беспокоиться действительно не из-за чего». Проводив журналистов в конференц-зал, он попросил кого-то побыть и поговорить с ними, чем-то их занять, пообещав, что сообщит о поступлении известий с Поляриса. Чарли, низенький толстячок, был вспыльчив и легко выходил из себя, когда чья-нибудь ошибка угрожала его благополучию. Он явно считал, что виной всему Мэдди, и уже злился на нее. «Лучше уж на нее», — подумал Ронда, — «чем на меня». Вернувшись в центр связи, они воспроизвели передачу с Поляриса. Звук без изображения. «Летим домой, Ронда. Стартуем в ближайшее время. Полярис, конец связи». «Это мало о чем говорит», — заметил Чарли. «Что значит «в ближайшее время»?» «Уж точно не через час». «Ладно, посоветую с руководством. Жди». 10 минут спустя он вернулся с главным диспетчером станции. К тому времени уже собралась толпа, включая журналистов. Диспетчер пообещал сделать заявление для прессы, как только появятся новости, и заверил всех, что речь идет лишь о технической неполадке. Они еще несколько раз прослушали слова Мэдди. Главный диспетчер, по его собственному признанию, не имел никакого понятия о том, что могло произойти. Он спросил Чарли, не случалось ли подобного раньше. Оказалось, что нет. «Подождем еще час», — сказал диспетчер. «Если ничего не изменится». Он взглянул на часы. «До пяти пошлем туда кого-нибудь. Можно развернуть один из двух других кораблей». Чарли взглянул на дисплей и покачал головой. «Нет», — ответил он. «Ни у того, ни у другого не хватит топлива для разворота». «Кто еще там есть?» «Рядом никого». «Понятно, они очень рядом». Ронда постучал по экрану, показывая боссу светящуюся точку. «Кажется, это Мигель», — сказал Чарли. Мигель Альварес, капитан Рикардо Пирановского, доставлял товары на Макумбу и проводил испытания из скинов. «За сколько времени он доберется туда?» Ронда быстро сделал прикидку под неусыпным взглядом Чарли. 4 дня на то, чтобы он переориентировался и смог совершить прыжок. Прибавим время на прохождение запроса и на маневры возле Дельты К. 1 неделя, не меньше». «Ладно. Если до 5 ничего не выяснится, скажи ему, чтобы он летел на поиски Поляриса. И пусть поторопится». Главный диспетчер покачал головой. «Хреново. Что бы мы ни сделали, кому-то это точно не понравится. Как зовут того капитана, Чарли?» «Мигель». «Нет, на Полярисе». «Мэдди. Мадлен Инглиш». «С ней случались проблемы?» «Насколько я знаю, нет». Чарли посмотрел на Ронда, и тот покачал головой. «Нет, ни разу». «Что ж, когда все закончится, пусть придумает себе достойное оправдание, или нам придется лишить ее лицензии». Облегченно вздохнув, Ронда сдал смену, покинул центр связи и направился к себе в каюту. Приняв душ и переодевшись, он спустился в золотой нетопырь, где, как и обычно, поужинал с друзьями. Он начал было рассказывать о случившемся, но выяснилось, что слухи уже разошлись. Он доедал жареного цыпленка, когда появилась Талия Корбет, специалист по эскинам, и сообщила, что о Полярисе по-прежнему ничего не слышно. С Пирановским уже связались, и Мигель спешит на помощь. Многие говорили, что причиной всему наверняка стал серьезный отказ связи. Только этим можно было объяснить случившееся. И еще катастрофой. А тот, кто в подобной ситуации заводил речь о катастрофе, привлекал к себе всеобщее внимание. Ронда уже 1,5 года с лишним пытался затащить Талию к себе в постель, и этим вечером, наконец, добился успеха. Позже он пришел к выводу, что в каком-то смысле история с Полярисом помогла ему. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Тем временем сигнальные огни Поляриса оставались белыми. 3. Уцелевшие планеты и спутники Дельты К разлетались в разные стороны. Большое светящееся кольцо отмечало путь звезды Карлика. Возле точки, где Полярис в последний раз вышел на связь, мигнула вспышка, и появилась, словно ниоткуда, серая железная масса. Рикард Пирановский. Мигель Альварес, обычно летавший на борту транспортника в одиночку, был рад, что на этот раз рядом с ним пассажир. Если у Поляриса действительно проблемы, лишняя пара рук пригодится. С Мадлен он был знаком. Не слишком близко, но достаточно, чтобы понять. Она далеко не дура. Последний раз Мэдди выходила в эфир почти 6 суток назад, и с тех пор корабль молчал. Наверняка что-то со связью. Мигель не рассчитывал ничего здесь найти. Мэдди, конечно же, находилась в пространстве Армстронга, и хотя связь не работала, корабль направлялся домой. Если так, ее следовало ожидать на Индиго примерно через 10 дней. Пирановский перевозил провиант, запасные части, оборудование для экологических электростанций и прочую всячину в недавно основанную колонию на Макумбе. Космическая разведка воспользовалась возможностью испытать Маринер, интеллектуальную систему для стыковки в глубоком космосе, как называл ее пассажир, специалист по искусственному интеллекту по имени Шон Уокер. Мигель ожидал, что услышит в пути второе сообщение: «Все в порядке, мы с ними связались, продолжайте полет, как запланировано». Но с Индиго каждый раз поступало одно и то же сообщение. Пока ничего, связи нет. Это подтверждало предположение Мигеля о том, что корабль летит в сторону дома, невидимый среди складок пространства Армстронга. Он представил себе, как переживает Мэдди, зная, что ее ищут и не имея возможности ни с кем связаться. Наконец, они достигли нужного места. Оба были на мостике. Уокер и Мигель, не знавший, что именно ему предстоит увидеть. Приборы сообщали об обширных газовых облаках, но видно было только светящееся кольцо вокруг нейтронной звезды. Шон Уокер, лет 40, среднего роста, чуть полноватый, на вид не отличался особым умом, а может, так оно и было на самом деле. Он хорошо разбирался в эскинах, но все остальное его, похоже, нисколько не интересовало. Все их разговоры за завтраком или обедом вертелись вокруг работы. Уокер был женат, и Мигель порой задумывался, неужели и дома он ведет себя так же. Мигель направил корабль к последнему известному местоположению Поляриса, затем прибавил скорость и начал сканировать космос в поисках звездолета, который не надеялся найти. Послав очередное сообщение на Индиго, он спросил Себастина, экспериментального искина Шона, когда ожидается обнаружение пропавшего судна. «Если оно находится в данном секторе», — ответил Себастин, «а его курс и скорость, как предполагается, не изменились, мы должны увидеть его через несколько часов». «А если их там не окажется?» — спросил Шон у Мигеля. «Что тогда?» «Будем искать в другом месте». «Нет, я не о том. Что если они летят назад к Индиго?» «Ну тогда», — ответил Мигель, «будем торчать здесь, пока с Индиго не сообщат об их появлении. Что с тобой, Шон?» — спросил он, увидев страдальческое лицо Уокера. «Я знал Уоррена Мендосу. Он был на борту, мой старый друг. Уверен, с ними все будет в порядке. И Тома Даннингера тоже. Правда, не очень хорошо, но все же». Поужинав, поиграв в карты и посмотрев видео, они вернулись на мостик, глядя на безжалостное небо. Мигель спал плохо, а почему, он и сам не знал. Ему уже приходилось участвовать в спасательной экспедиции, выручая из беды Бореалис, у которого взорвались двигатели, 10 лет назад. Им повезло. Из 11 человек на борту, считая капитана, выжило 10. Мигелю объявили благодарность, а спасенные пассажиры устроили вечеринку в его честь. То был один из лучших моментов в его жизни. Но сейчас все оборачивалось иначе. Он не знал в точности, что его беспокоит, но инстинкты не позволяли ему закрыть глаза и даже просто расслабиться. К утру известие не поступило. Он рано позавтракал, а час спустя выпил кофе в компании Шона. Себастьян по-прежнему сообщал о том, что в пространстве ничего не обнаружено. Мигель побродил по кораблю. От кают-компании до мостика спустился по антигравитационной трубе в трюм, заглянул в две дополнительные каюты, расположенные возле главных складов, и проверил груз, который через несколько дней следовало доставить на Макумбу. Наконец он забрался в челнок и уселся в кресло. К нему спустился Шон и спросил, все ли с ним в порядке. «Конечно», — ответил Мигель, — «мне просто не хотелось бы провести здесь еще 2 недели». «Мигель», — сообщил Себастьян, — «мы обыскали весь сектор, где они могли бы находиться. Поляриса здесь нет». «Значит, они все-таки совершили прыжок. Или сменили курс, или ускорились». Мигель не сомневался, что Полярис летит домой. «Ладно, раз нам придется торчать здесь, давайте займемся делом. Себастьян, расширь зону поиска. Допустим, они по какой-то причине сбились с курса. Будем искать подальше от центрального светила. Само собой, это всего лишь пустая трата времени и денег», – проворчал он. «Но надо поступать как положено». Мигель начал злиться на Мэдди. Могла бы подумать о других и оставить спутник на том месте, где должен был находиться корабль. Явись сюда спасатель, он понял бы, что с ней все в порядке, корабль летит к Индиго. Хлопот было бы куда меньше. Они еще поиграли в карты. Мигель поставил последний триллер с Чагом Рэндаллом. Герою предстояло перехитрить банду межзвездных пиратов, которые охотились за кораблем с бесценными произведениями искусства. Потом он посмотрел несколько ток-шоу. Мигелю нравилось наблюдать за спорщиками, причем суть спора мало интересовала его. Главное, чтобы тот был громким и увлеченным. Самыми громкими оказывались споры о политике и религии. Он начал питаться обильнее, чем обычно в полете, и пропускать ежедневные тренировки, каждый раз обещая себе на завтра вернуться к прежнему распорядку. Наступил очередной вечер. Мигель пожелал спокойной ночи Шону, который, похоже, ушел с головой в спецификации Себастьяна. Первую ночь Мигель спал плохо, тревожась о судьбе Поляриса, но теперь не мог заснуть, так как ему все надоело. Он собирался высказать Мэдди при ближайшей встрече все, что думает о ней. Около 2 часов ночи ему, наконец, удалось заснуть, а 10 минут спустя его разбудил Себастьян. «Мигель, вижу Полярис». Корабль сильно отклонился от курса, градусов на 40 в сторону, и вышел из плоскости бывшей планетной системы. Скорость его была ниже ожидаемой. Мигель передал сообщение на Индиго и разбудил Шона. Специалист облегченно вздохнул. «По крайней мере, теперь мы знаем, где они», — сказал он. «Но почему они там оказались?» Любое простое объяснение подразумевало катастрофу или одновременный и маловероятный отказ связи и двигателей. Был еще один вариант, о котором Мигель предпочитал не думать. Корабль мог быть поврежден космическим мусором, каменными осколками умирающей звезды. А может, радиационная вспышка пробила защитный экран. «Расстояние, Себастьян. 6,6 миллиона километров. Открой канал связи». «Канал открыт. Полярис», — говорит Перановский. «Мадлен, у вас все в порядке?» Мигель глубоко вздохнул и приготовился ждать. Сигнал проделывал путь туда и обратно почти за минуту. Еще какое-то время требовалось Мэдди для ответа. «Энергетические показатели в норме», — сообщил Себастьян. На экране появилось изображение Поляриса, летевшего без огней. Мигель отсчитал минуту, потом вторую. «Мэдди, пожалуйста, ответь». Шон утер рот тыльной стороной ладони. «Что думаешь?» – спросил он. «Не знаю. Мадлен, ты там?» «Тишина». «Себастьян», – сказал Мигель, – «можешь связаться с Ихискином?» «Нет, Мигель, он не отвечает». «Ладно», – вздохнул Мигель. «Шон, давай слетаем и поглядим, в чем дело». Небольшой Полярис смотрелся эффектно. Серебристо-черный корабль с раструбом сзади, каплевидными гондолами вдоль бортов, стреловидным фюзеляжем и круговым мостиком в носовой части. Во всех этих украшательствах, конечно, не было необходимости. Космическому кораблю нужны лишь симметрия и двигатели. Внешность не играет особой роли. Но Полярис должен был производить впечатление на важных персон, и разведка раскошелилась. Они приблизились к кораблю на челноке, и Мигель осмотрел корпус. Внешних повреждений не наблюдалось. Движение на мостике тоже. «Разгерметизируй кабину, Себастьян, и подведи нас прямо к главному шлюзу». Искин подчинился. Мигель и Уокер проверили скафандры друг друга, а когда вспыхнули зеленые лампочки, покинули челнок и перепрыгнули на Полярис. Внешний люк послушно распахнулся, следуя команде с панели управления. Они вошли в шлюз, люк за ними закрылся, и давление воздуха стало расти. Когда оно пришло в норму, открылась внутренняя дверь. Искусственная гравитация работала, но внутри царила темнота. Температура была в пределах нормы. Они включили наручные фонарики и сняли шлемы. «Кейдж», — обратился Мигель к Искину. «Привет. Ответь, пожалуйста, что происходит». Шон посветил на стол и стулья. Они с Мигелем стояли в кают-компании. Все выглядело привычным, только не горел свет и вокруг не было ни души. «Кейдж». Мигель не мог давать Искину указаний, но тот должен был ответить. Он заглянул на мостик. Никого. И никаких видимых повреждений. «Они что, все умерли?» – спросил Шон. «Не знаю. Такое вообще может случиться? Если в корпусе нет дыры, вряд ли. Может, кто-то из них свихнулся? И бегает по кораблю с топором?» Это выглядело нелепо, особенно если учесть, кто собрался на Полярисе. Все они вели достойный подражания образ жизни. По пути Мигель ознакомился с их биографиями. Подлинные столпы общества. И все же по его спине пробежал холодок. Ведь если на корабле объявился маньяк, он никуда не делся. «Нам нужен свет», — сказал Мигель, проходя на мостик и садясь в пилотское кресло. Панель управления, похоже, была стандартной. Он пощелкал выключателями. Вспыхнул свет. «Кейдж, ты меня слышишь?» И вновь тишина. Присев на корточки, Шон открыл черный ящичек у подножия пилотского кресла. Все цепи, кажется, в порядке. Он коснулся тумблера и двинул его вперед. «Попробуй еще раз». «Кейдж, ты здесь?» «Привет», — раздался женский голос. «С кем я говорю?» «Капитан Мигель Альварес Спирановского. Кейдж, что здесь произошло?» «Прошу прощения, капитан, но я не понимаю вопроса». «Вы должны были стартовать Киндиго 6 дней назад. Вместо этого вы дрейфуете в окрестностях Дельты К. Вернее, там, где раньше была Дельта К. Что произошло?» «Не знаю, капитан». «Тебя кто-то выключил, Кейдж?» «Мне об этом неизвестно». Мигель заглянул в черный ящик. Возможно, кто-то отсоединил один из главных контуров без ведома Кейдж, отключив ее. Но если так, зачем подсоединять его обратно, не включая Искина? Кому это вообще могло понадобиться? Кейдж, каковы твои последние воспоминания? Мы готовились к прыжку в пространство Армстронга. Миссия подходит к концу. А что потом? Это все, что я помню. Следующий разговор с вами. Мне неизвестно, сколько времени прошло между данными событиями. Кейдж, где Мадлен? Не знаю, я ее не вижу. А остальные? Я не вижу никого. Мигель, сказал Шон, она видит лишь часть внутренних помещений, как и все Искины. Придется самим взяться за поиски. Включив фонарики, они направились на корму. Путь шел через кают-компанию, а затем по главному коридору, с каждой стороны которого располагались по 4 двери. Мигель никогда не бывал на Полярисе, но знал, что это каюты капитана и пассажиров. «Мадлен!» – позвал он. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Голос его прокатился эхом по коридору. «Жутковато», – заметил Шон. «Что верно, то верно. Держись рядом, пока мы не выясним, что происходит». Он коснулся сенсорной панели на первой двери, которая вела в каюту капитана. Та открылась. Внутри никого не было, но одежда Мэдди висела на вешалке. Пустыми оказались и остальные каюты и ванные комнаты. «Что внизу?» – еле слышно прошептал Шон. «Грузовой отсек. Машинное отделение и челнок». Они спустились. В грузовом отсеке никого не было. «Бред какой-то», – пробормотал Шон. Мигель пошел в машинное отделение. Никого не обнаружилось ни между двигателями, ни в складских помещениях, ни возле челнока. Челнок остался единственным местом, которое они еще не осматривали. Альварес открыл люк и заглянул внутрь. На переднем сиденье никого. И сзади тоже. «Что за чертовщина?» – пробормотал он. Пустой оказалась и ванная комната на нижней палубе. Вдоль одной из переборок тянулись шкафы. В самых больших можно было спрятаться. Мигель открыл их один за другим, но и шкафы оказались пустыми. Они нашли два скафандра. «Кейдж», — спросил Мигель, — «сколько скафандров на борту?» «Четыре, капитан». «Два здесь». «Еще два на мостике». «Они сейчас там?» «Да, сэр». «Значит, все четыре скафандра на месте?» «Да, сэр». Челнок уютно покоился в своем отсеке. «Где-то ведь они должны быть». В семи из восьми кают нашлась одежда. Все сходилось. На корабле летели капитан и шестеро пассажиров. В двух каютах обнаружили обувь. Во всех ящиках лежали личные вещи. Ридеры, зубные щетки, расчески, браслеты. В одной из кают на столе валялся экземпляр потерянных душ. «Что могло случиться?» – спросил Шон. «Кейдж, в этой системе есть пригодные для жизни планеты?» «Нет, капитан». «Теперь нет». Он совсем забыл, что звезда погасла. Настолько незначительным сейчас казалось это событие. Но раньше такая планета была? Да, Дельта Карпис 3. На ней могли бы выжить люди. Да, если бы соблюдали осторожность. Абсурд, сказал Шон. Они не могли покинуть корабль. Выключив свет, они перевели Полярис в режим энергосбережения, прошли через шлюз, оставив внешний люк открытым, и вернулись на челнок. Мигель был рад вновь оказаться на Пероновском. Он осознал, что замерз, лишь соприкоснувшись вновь с теплым воздухом. Затем он включил гиперкоммуникатор. «Что ты собираешься им сказать?» – спросил Шон. «Пока думаю», – ответил Мигель. Сев в кресло, он открыл канал связи, но прежде чем начал говорить, велел Искину отвести корабль подальше от Поляриса. «Пусть останется пространство для маневра».